Интересно не столько то, что здесь можно выделить четыре культурные группы, но то, что помимо этнических различий, как то язык, одежда, религия, обычаи и происхождение, эти группы классифицируются в зависимости от того, на какой высоте над уровнем моря они обитают. В Лаосе схема вертикально позиционированная. Позиция этнических групп перевернута с ног на голову. К примеру, группа, называемая Лаолу, она долгие века занимала в обществе верховное положение, обитает на низинных землях. Лаолум живут практически на уровне моря. Они сажают рис в долине Меконга и ее притоков и управляют государством из столицы Вьентьяна. В эту группу входит бывшая аристократия и то, что осталось от среднего класса. Их религия – буддизм Таравады. Повыше обитает Лаотай. И само название вносит в путаницу, поскольку наследственные связи между лаосцами и тайцами весьма условны. Лаотай выращивают как плавающий рис, так и суходольный, горный. Они исповедуют культ духов, анимизм, а также примитивную разновидность буддизма. Тюрьма, где временно содержались наши трое американских пленных, чуть временнее, чем предполагали их захватчики, находилась в лаотайской деревне у подножия гор. Если мы продолжим путь вверх к горным долинам, то познакомимся с лаотенг. Это люди бедные, все анимисты, потомки рабов и слуг аристократов. Лаотенг выращивают сухой рис, хлопок и табак. Орудия труда у них деревянные и бамбуковые. Селятся они вблизи горных ручьев, хижинах с земляным полом, и верят, что в теле человека обитает от 30 до 40 духов. В какой степени численность духов определяется ожирением или истощением, осталось невыясненным. Наконец, высоко в горах, чьи вершины укутаны облаками, обитают племена, известные под общим названием Лаосунг, горное Лао. Среди этих племен Лису, Ньен и, главным образом, Хмонг. Они пришли в Лаос из Бирмы, Китая и Тибета сравнительно недавно, предположительно в конце XIX века. Несмотря на то, что в высокогорных районах условия для сельского хозяйства куда хуже, племена Лаосунг, в особенности Хмонг, живут куда лучше лаотенг, у которых пахотных земель намного больше. Почему? Да потому что Хмонг выращивают одну единственную товарную культуру – опийный мак. В часе пути вверх от Файнайнаня есть деревенька Хмонг с агрономами, которые Сталпфилд и Фолли впоследствии наладили взаимовыгодные отношения. Но этого мы коснемся позже. Итак, отступление а-ля Миченер закончено. И если нарколепсия не смежила ваши веки, если рассказы о Лао-То и Лао-Сё не вывели нас в коматозное состояние, мы можем вернуться к нашему повествованию, констатировав, что Фань-Тань-Нань была деревней Лаотенг. И вьентьянское правительство, и жители близлежащих деревень сочтут этот вывод правомощным. Но все мы ошибаемся. Настал момент рассказать любопытствующим одну историю, так, пустяшный анекдот, однако густо, как пончик сахарной пудрой, присыпанный романтикой. Где-то на рубеже 20 века, году, скажем, в 1899 или...